4. Вокруг него горел ультио. Пилот был уже, условно говоря, мертв. Кора, отвечающая за высшие нервные функции киборга, вскипела от разряда короткого замыкания, вызванного попаданием в паровое крыло. Но глубинные отделы мозга пока оставались в целости, и благодаря этому корабль уклонялся и крутился волчком, и казалось, что это само небо вращается вокруг них. За судном тянулись куски фюзеляжа в кометном хвосте обломков и горящей плазмы. Палуба содрогалась, и отсек, в котором располагался мостик, заполнял дым. Куда бы Келл ни посмотрел, его глаза натыкались на вереницу красных тревожных рун. Автономные системы запускали процедуры аварийной эвакуации и раскрыли в полу ирисовую диафрагму люка, ведущего к крошечной спасательной капсуле, смонтированной под пилотской кабиной. Голубой свет, льющийся из отверстия, звал Виндикара. Он все еще был жив. На его бедре был пистолет «Экзитус». Ему нужно было всего лишь сделать шаг. Но куда? Даже если он проживет следующие 10 секунд, куда ему бежать? Какой ему смысл жить? Его миссия. Его миссия была всем, что осталось у Эристеда Келла в гулкой пустоте его мироздания. В передней части обзорного купола вырастала командная башня «Духа мщения». Акры древней стали и черного железа, подсвеченные сзади энергетическими залпами и красными нитями лазеров. На самом ее верху находился один единственный немигающий глаз из серого янтарного стекла, обрамленный сияющим золотом. И внутри глаза фигура. Келл был в этом уверен. Могучие очертания, полубог, бросающий ему вызов приблизиться. Его рука нашла рукоять акселератора, и он выжал ее до упора, до красной линии. В этот момент смертельные выстрелы нашли свою цель. Он снова поднял глаза, и его мысли заполнила мантра наведения на цель, первая из тех, которым его обучили. Три слова. Простой коан, чья истинность никогда не была буквальнее, чем в этот момент. Келл произнес их вслух, падая навстречу своему объекту. «Я есть оружие».